6. Мертвый город. Город встретил нас мерзким, удушливым запахом. Трупы. Везде человеческие трупы. Мертвые люди хаотично лежат на асфальте, сидят в заглохших машинах, на автобусных остановках. Мертвые дети, мертвые взрослые, мужчины, женщины. В самых различных позах и нагромождениях. Люди умерли в одночасье, ничего не подозревая и ни о чем не догадываясь. Они не исчезли, они все умерли. «Спокойно, все нормально, сейчас свалим отсюда», — пытался я успокоить своих. Егор всхлипывал на заднем сиденье, прижимая к себе собаку. Алина судорожно выкручивала баранку, стараясь развернуться на узкой улочке. Она первая заметила мертвые тела и вдавила педаль тормоза в пол. Я не успел толком выругаться, как девушка уже разворачивалась, быстро перебирая руками по рулевому колесу. «Почему? Почему они все тут лежат?» Алина смахнула со щеки слезу и посмотрела на меня. «Я знаю не больше твоего!» – выкрикнул я и обернулся к Егору. «Не ссы, малой! Сейчас мы уберемся отсюда!» «Они не исчезли, как все! Почему?» Увозила нас от увиденного кошмара Алина. «Весь город умер!» «Хочешь проверить?» Я сощурился. «Давай лучше свалим подальше, а там прикинем, что и как». Чтобы понять, что весь город завален трупами, въезжать в него нет необходимости. Хватило и самых первых пригородных улиц. Мы бы это и раньше поняли, если бы заглянули в те несколько машин на подъезде к городу. В них наверняка такая же картина. Объяснить увиденное я и не пытался. Все люди исчезли, кроме этих, в Созополе. А может и не кроме этих. Может, таких мест навалом. Много ли мы успели осмотреть? В масштабах планеты почти нисколько. В общем, загадок только прибавилось. По мере отдаления от жуткого места мы понемногу успокоились. Егор перестал всхлипывать и посматривал на нас вопросительно. Мы разводили руками и мотали головой, не в силах объяснить происходящее. Даже на русском, не говоря уже... Алина давила на газ, постоянно оглядываясь в зеркала заднего вида. «Угомонись!» – я сжал Алину за локоть. «Они за нами не побегут. Они все правда мертвые. Насмотритесь, зомби по телеку, а потом спокойно рулить не можете», – добавил я уже командирским тоном. Девушка сбросила скорость и откинулась в кресле. «Блин, а если в других городах так же?» Девчонка состроила плаксивую физиономию. «Что мы делать-то будем? Может, назад поедем? Там-то точно нормально было. Никаких мертвых». Мы ехали неспешно, заглядывали в попадающиеся автомобили. Пусто. В них во всех пусто. Лишь кучки одежды. Это случилось только в Созополе. Или пока трупов больше не видать. И как это понимать? Я пытался размышлять, глядя на уходящую в гору дорогу. Сбой? Сбой в массовом исчезновении? А мы? Или это мы сбой? Да, зацепок никаких. Все исчезнувшие, видимо, кому-то зачем-то понадобились. Иначе как еще это объяснить? Остальные? Остальные разлагаются под лучами осеннего солнца. А мы? Одни мы, ни там, ни сям. «Ром, это получается, что те, кто исчез, могут еще вернуться?» Алина поглядела на меня своими мокрыми глазами. «Эти-то все уже, им конец?» Она мотнула головой назад и стрельнула взглядом в боковое зеркало. «Вернуться?» – переспросил я, вздохнул, повернулся к Егору, подмигнул ему и потрепал Марсика за ухо. «Лишь бы они людьми вернулись!» А то хрен его знает, где они сейчас. Да что там с ними делают. Давайте просто ехать, а там уже посмотрим. «Царево», – прочитал Егор название города, и в его устах это прозвучало почти без акцента. Наш автомобиль минул очередной указатель, и в ту же минуту на дорогу высыпала лавина собак. Свора оказалась довольно многочисленна. Животные остервенело лаяли, неслись за машиной, кидались под колеса. Алина нервно сигналила и громко ругалась. собак навскидку, штук 30. Они обгоняли друг друга, попадали под колеса, брякали костями под днищем. Алина взвизгивала, дергала руль, стараясь увернуться от налетающих псов. Машинально набирала скорость. Егор в панике вцепился обеими руками в ворот моей куртки. Вопил, душил. Я, пытаясь оторвать его цепкие пальцы, неловко рванулся и толкнул Алину плечом. Нас занесло, и мы влетели в канаву, завалившись на бок. Нет, не перевернулись, нет. Как-то плавно соскользнули с дороги и бац, уже на боку. Даже не совсем на боку, перевернуться не дал противоположный склон кювета. Алину бросила на меня, я оказался хорошей подушкой безопасности, и она отделалась лишь испугом. Мне же повезло меньше, вся правая сторона головы гудела, и наметилась здоровенная шишка. Егор цел, он брякнулся о мягкую обивку и сейчас тряс ушибленной рукой, которая минуту назад душил меня за воротник. Подтянулись собаки, они окружили машину, лаяли, рычали, косились на нас налитыми кровью глазами, огрызались друг на друга, дрались, видимо, уже делили, кому пацан с сахарными косточками, кому девчонка, ведь она помягче. Я, старый и жесткий, достанусь прочим обездоленным стаей. А Марсик забился под сиденье и мелко дрожжал. Хорошо, хоть стекла целы. Держась за голову, пытался я шутить. А то уже сожрали бы. Егор смотрел на меня из-под лобья, понимая, что вляпались мы и по его вине тоже. Фигня, проскочим. Подмигнул я парнишке и скривился от боли. Наша лихачка озиралась по сторонам. 17 штук осталось. Заразы. Она повернулась к Егору и, изобразив снайпера, потребовала передать ей автомат. Пацан понял и подал оружие. «Думаешь перестрелять всех?» – спросил я у Алины. «Может, подождем, вдруг остынут и рассосутся?» Я понимал, что ждать отступления собак бесперспективно. Они не уйдут, иначе давно бы это сделали. Но слишком уж не хочется палить по ним из автомата. Все-таки собаки, братья наши меньшие. Я вспомнил, как недавно с Егором прорывались к машине, окруженные такими же братьями, готовыми порвать нас в любую секунду. А черт с ними, пуляй! Я поднял рюкзак на колени и вытащил коробку с патронами. Алина посоветовала приоткрыть окна, чтобы не оглохнуть. Сунула вороной ствол в щель над приспущенным стеклом. И резкий щелчок одиночного выстрела заставил собак припасть к земле и поджать хвосты. Они рванулись в разные стороны, натыкаясь друг на друга, но быстро остановились. Псы завыли, залаяли, начали возвращаться. «Пристрелочный!» – выдавила Алина сквозь зубы и сплюнула под ноги. Следующий щелчок подбросил ближайшего кобеля на полметра и перевернул его в воздухе. Остальные члены рычащей банды чуть присели, но остались на месте. Непостижимая жажда заставляла их наступать, лезть под пули, идти на смерть. Выстрел. Алина вертела стволом автомата, ловя в прицел, приблизившись слишком близко. Псина заскулила, закрутилась волчком. Выстрел. Добила. Повела стволом. Собаки чуть отдалились. «Слушай, наверное, одна из этих была вожаком», – ткнул я пальцем в пыльное стекло. «Видишь, отскочили? Они без своего атамана не такие смелые». Посидели, понаблюдали. Егор пытался что-то предложить, но мы опять от него отмахнулись. Я приоткрыл дверь, и она уперлась в песчаную насыпь. Собаки даже дернулись в стороны. «Вылазьте», – я подтолкнул Алину. «Через мою же дверь не выйти». Девушка передала мне автомат и вылезла наружу. Я кивнул Егору и вернул Алине оружие. Вылез следом за пацаном. Постояли. Собаки вели себя уже не так агрессивно. Даже не приближались. Ну что, почапали потихоньку? Вон какие-то машины. Может, выберем что-нибудь? Я шагнул первым, и детвора последовала моему примеру. До видневшихся автомобилей метров 300. Стоянка, что ли? Мы двинулись по дороге. Скулящие твари засеменили следом, обступая нас по кругу. «Ты не жди, когда побегут», — обернулся я к Алине. «Лучше заранее пульни». «Это понятно, стрелять буду без предупреждения», — отозвалась девчонка. Я услышал ее бормотание. «Кто не спрятался, я не виновата». Егор держался за карман моей куртки и постоянно запинался запутающегося под ногами Марсика. «А может, Марсика им отдадим?» Пытался я хохмить, но Алина посмотрела на меня с укоризной. «Вы, дядя Рома, сильно головой ударились? Или от страха свихнулись?» Она погладила бритую голову Егора. «Может, сами к ним пожалуете?» «Да ладно тебе!» «Прикалываюсь я!» Мы быстро шагали к поблескивающим на солнце стеклам. «Что-то не очень на стоянку похоже», – заметил я и оказался прав. «То есть это была в некотором роде стоянка, но стоянка забытых автомобилей. Они тут торчат уже давно, и их никто не забирает. Все позапылились. Может, ворованные, может, еще по каким причинам здесь оставленные. Блин, в них, походу, и бензина нет», – проговорила Алина, и тут же бахнул выстрел. Одна клыкастая особь неосторожно приблизилась и, даже не пискнув, свалилась мертвой. Собаки отпрянули еще на несколько метров. С машиной нам не повезло, и мы пошагали дальше. «Сейчас до первых домов дойдем, там сразу что-нибудь присмотрим». Я указал на одноэтажные строения с красными крышами. Заморосил дождь, и мы побежали трусцой, намереваясь спрятаться в первой же хате. Хата оказалась весьма шикарным двухэтажным строением. Егор сразу юркнул во двор и спрятался под прозрачный козырек, нависший над широким крыльцом. Помахал нам рукой. Мы последовали его примеру. «А может, тут и переждем?» Я кивнул на входную дверь и дернул за ручку. Закрыто. Дернул сильнее. Не помогло. Егор что-то выкрикнул и ткнул пальцем на приоткрытое окно в нескольких метрах от крыльца. Мы с ним метнулись вдоль стены. Я подсадил пацана, и он ввалился внутрь. Моя голова вжалась в плечи, ожидая воплей или чего похуже, но напрасно. Через минуту хитрый замок щелкнул, дверь приоткрылась, и в проем высунулась улыбающаяся физиономия Егора. «Венни!» – посторонился парнишка. Мы шустро вошли и закрыли за собой плотно дверь. «Фух, утомились, заразы!» Алина прислонилась к стене, и я забрал у нее автомат. «Держись!» «Передохнем, а там посмотрим». Я сунул автомат в угол и пошел осматривать дом. Никого, даже одежда не валяется. Из кухни послышались неодобрительные возгласы Егора. Он обнаружил пустой, неработающий холодильник. Оказывается, в доме никто не живет. Может, это дача? «Ром!» – позвала негромко Алина. Я вернулся и застал ее возле окна. Девушка кивнула в сторону улицы. «Собаки!» Эти твари расположились напротив крыльца и приготовились ждать. «Не обращай внимания», – я похлопал девчонку по плечу, вынули из рюкзака запасы продовольствия. Не густо усмехнулся я и принялся открывать шкафы, шкафчики. «Можно бомжики заварить», – сказала Алина и потрясла двумя яркими упаковками фастфуда. Егор закивал и кинулся наливать в чайник воду. Я пощелкал выключателем на стене. «Свет есть». «Хорошо, что электричество еще имеется», – заметил я и включил электроплиту. «А может, тут и подвал есть с запасами?» Алина облизнулась и пошла искать потаенную дверь. «В таких домах всегда подвалы делают», – слышали мы ее голос из недр особняка. «Там банки с вареньем на полках стоят и огурчики соленые в баночках. Вкуснотища! Ага, и тарелки с холодцом!» Разрывая пакеты с лапшой, крикнул я вслед Алине. А в глубине дома хлопнула дверь, а через минуту до нас долетел звук сливного бачка. «Нашла!» – кивнул я в сторону доносившегося журчания, и мы с Егором захихикали. Запарилась лапша, наполнив помещение слюногонным запахом. Мы хлебали супчики быстрого приготовления и косились в окно. Собаки торчали под дождем и не собирались уходить. «Вот же дебилы!» – сказала Алина. «Утром постреляем?» Вопросительно посмотрела на меня. «Легко!» – согласился я и осмотрелся в поисках дивана или кровати.